газ как инструмент дипломатии. Победа Ющенко поставила Москву в трудное положение. Как налаживать отношения с человеком, которого назвали агентом ЦРУ и врагом России? Массированная пропаганда против оранжевых революций подействовала не на украинцев, а скорее на россиян, которые уверились в том, что только победа Януковича в интересах России, а Ющенко нанят американцами. Да и само руководство России, похоже, искренне поверило в то, что события на Украине – лишь подготовка для оранжевой революции в России. В декабре 2004 года на заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Сергей Лавров обвинил ОБСЕ в том, что организация манипулирует выборами на постсоветском пространстве, обеспечивая нужный Западу результат. ОБСЕ не только перестает быть форумом, объединяющим государства и народы, но наоборот, начинает работать на их разъединение. Президент Путин заговорил о диктатуре в международных делах, упакованной в красивую обертку псевдодемократической фразеологии, об опасности попыток перестроить созданную Богом многоликую и многообразную современную цивилизацию по казарменным принципам однополярного мира. Находясь с визитом в Турции, еще жестче высказался о Западе. «Добрые, но строгие дяди в пробковом шлеме указывают, как жить. А если туземец будет возражать, то его накажут с помощью ракетно-бомбовой дубинки, как это было в Югославии». Государственный секретарь США Колин Пауэлл не принял упреков в попытке установить американское влияние на постсоветском пространстве. «Мы не соревнуемся и не боремся за эти территории. Мы не принуждаем их выбирать между Востоком и Западом. Мы живем совсем в другом мире, в котором люди стремятся к свободе, демократии. Они хотят иметь возможность самостоятельно выбирать себе лидеров, партнеров и друзей». Из его слов следовало, что Россия и Запад живут в разных мирах. Отношения России и Украины быстро портились. Профессиональные дипломаты явно играли второстепенные роли в определении политики в отношении Киева. Министерство иностранных дел превратили в исполнителя указаний. Разрабатывали внешнюю политику не профессионалы, которые быстро повысили градус конфронтации. Глава секретариата президента Украины Олег Борисович Рыбачук рассказывал российским журналистам о своих московских переговорах. «Мне часто говорили, что в России есть политический центр, который определяет политику в отношении Украины. Все закатывали глаза и говорили, что есть только он, и от него все зависит». «Кто он?» «Ну кто? Царь, Путин, а остальные все второстепенные центры». Что касается Киева, то окружение Ющенко допустило колоссальную ошибку, нарочито пренебрегая отношениями с Россией. Стремление нового украинского лидера ориентироваться на Европу вызвало полное неприятие Москвы. Осенью 2005 года «Газпром» почти в 5 раз поднял цену на газ для украинских потребителей. Это было воспринято как ясный сигнал Киеву. «Желаете присоединиться к Европе? Так будьте любезны, платите европейские цены». Министр иностранных дел Сергей Лавров писала в октябре 2005 года «Независимая газета», в узком кругу сенаторов сказал, что главным дипломатическим ресурсом страны являются газ, нефть и электроэнергия. Лейтмотивом выступления Лаврова стали обещания применять по отношению к недостаточно лояльным соседям по СНГ весь разнообразный арсенал средств экономического давления. Конец цитаты. «Зато те, кто проявит заинтересованность в отношениях с Россией, получат преференции». Встреча с министром иностранных дел в Совете Федерации прошла в закрытом режиме, но, выйдя из зала заседания, сенаторы делились впечатлениями с журналистами. Словом, если Советский Союз нес миру идеи коммунизма, то нынешняя Россия – нефть и газ. Влиятельные газовики оттеснили дипломатов от проведения внешней политики на важнейших направлениях. нефтегазовый интерес взял верх над всеми остальными. Газовые войны с Украиной, а затем и с Белоруссией, произвели тяжкое впечатление на соседей европейцев. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу отозвался о переговорах вокруг газового конфликта без свойственной ему дипломатичности. «Я впервые вижу такую манеру вести переговоры, как у наших российских и украинских партнеров. Подписываются соглашения, за которыми не следует абсолютно никаких действий. Такого я не видел, даже когда был посредником на переговорах в Африке». Украинские власти в ответ подняли вопрос о пересмотре условий базирования Черноморского флота на базах в Крыму. Противостояние нарастало. По контрасту с жесткой линией Москвы президента Ющенко встречали на ура в Соединенных Штатах и в Европе. «Украинская и грузинская революции», — писала в те дни газета «Коммерсант», — показали наличие второго пути, приятного во всех отношениях демократического развития, за который полагается любовь и восхищение Запада, а также его щедрая помощь. Запад уже признал в Грузии и Украине эталон демократии для СНГ и будет настойчиво рекомендовать его другим. Это значит, что отныне благополучие Украины и Грузии является угрозой для Москвы, поскольку демонстрирует, чего могут добиться экс-советские республики, если выйдут из-под опеки России. В январе 2005 года влиятельные американские сенаторы, республиканец Джон Маккейн и демократ Хиллари Клинтон выдвинули Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили на соискание Нобелевской премии мира за их историческую роль в борьбе за свободу в Грузии и на Украине. Вице-президент Дик Чейни назвал Ющенко союзником Соединенных Штатов в борьбе за свободу. Но сближение Киева с Западом осталось на словах и не реализовалось в практических действиях, которые могли бы что-то принести украинцам, а ухудшение отношений с Россией было вполне конкретным и зримым. В начале 2005 года Лавров признал, что отношения России и США напоминают холодную войну. Виновником он счел Соединенные Штаты, которые влезают в российские дела, забывая, что внутренняя политика России – это наше внутреннее дело. В одной статье Сергея Лаврова на помощь в противостоянии Вашингтону был призван закон Божий. «Однополярность, если на то пошло, является покушением на прерогативы Всевышнего. Нагорная проповедь содержит нравственный закон и для международных отношений. Если мы не будем поступать с другими по-христиански, то будут ли с нами так поступать? Возможно, соборность российского мироощущения делает понимание этого более доступным для нас, чем для других». Конец цитаты. Неожиданные аргументы для главного дипломата страны, который прежде не казался столь набожным. Лавров призвал к изгнанию идеологических бесов, разного рода экстремистских продуктов европейской либеральной мысли. Через год Лавров вновь подводил итоги и выразил неудовольствие тем, как положение в России отражается в западных средствах массовой информации. Наблюдается безусловное стремление рисовать образ России исключительно в темных тонах. Критика нарастает по мере того, как Россия становится все более уверенной в своих силах. Наверное, всегда есть желание конкурентов постараться своего партнера-конкурента как-то ослабить.